الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد сегодня я вам буду рассказать о теме ислам религия искренность как понять как этого понять и что такое искренность искренность это обозначается, что именно у этого человека, то есть у человека, который уверовал в Аллах, именно он должен поступать пред ними, пред Аллахом. Когда совершает деяния пред Аллахом, он должен совершать их на основании верности и искренности. То есть он это делает из всего сердца, с намерением. Отличие верующего человека от неверующего. Неверующий, когда что-нибудь делает, он не делает этого ради Аллаха, не делает с искренностью. Он делает ради чего-то или ради что-то. Делает ради денег, делает ради уважения, делает ради престола, делает ради благодарности от людей, делает ради того, чтобы ему было полезно в этой жизни. А мусульманин, верующий мусульманин, он когда что-нибудь делает, именно делает от имени Аллаха, ради самого Аллаха и с верностью. То есть он не ожидает от своей поступки ничего, кроме благодарности от самого Бога, кроме вознаграждений от самого Бога, от самого Аллаха. Поэтому вот именно ислам давал большое внимание для воспитания сердца и намерений сердца. Посмотрим, что Аллах об этом нам сказал. Очень много доказательств именно в Коране и в словах пророка именно об этом. Давайте посмотрим, обращаем внимание. Любой поступок и любое деяние от человека откуда видно? Сначала на его органе, язык или руки или ноги. Или сам двигается, или что дает, или что возьмет. И это совпадается именно с сердцем. Не так? То есть сознательно. То есть ради чего-то, ради кого-то, значит соответствует. Совпадается должно намерение, охота, воля в сердце и поступки и деяния. Если человек делает без замечаний этого, без воли, без охоты, тогда этот человек или, извините на выражение, или пьян, или ребенок, или дурак, который не знает, что он делает. Или человек в отчаянности. А именно мусульманин, именно в шариат мусульманин, так и Аллах и говорит, и так и пророк нам учили, что не принимается какой-нибудь поступок, если этот поступок не будет обоснован на охоте, на намерении ради него, ради Аллаха. А если человек, мусульманин, делает что-то ради чего-то мирских, не принимается. Поэтому Аллах и так в божественном его изречении, пророк нам передал этого, говорит, «Якулу Аллаху Та'аля, «Я ибади, ана агна шуракаи ани ширк». فَمَنْ أَشْرَكَ مَعْيَ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. То есть, Аллах сам говорит, я самый величайший партнер. И я не принимаю со мной, чтобы кто-нибудь партнером со мной был в какие-нибудь деяния для меня. То есть, если я совершаю какое-нибудь деяние ради него и еще ради чего-то, Аллах говорит, я не принимаю, чтобы кто-нибудь был со мной в твоем намерении этого поступка. Я оставляю этот, что ты направлял для этого участника. Я не приму. То есть Аллах не принимает, чтобы мы делали что-то ради него, еще с ними кто-то. Поэтому пророк сказал, бойтесь Аллаха, люди. Не говорите, я это делаю ради Аллаха и ради родственных отношений. Это будет только ради родственных отношений. Не дели, не говорите «Маша Аллах вашит». Не говорите, если на это будет воля Аллаха и твоя воля. Скажите только, если на это будет воля Аллаха. Смотрите, Аллах не принимает, чтобы кто-то был рядом. Чтобы мы имели в виду в этот намерение Аллаха еще кого-то. Не принимается. Тарактаху ва ширка. То есть я оставляю это деяние для этого участника. То есть идите у этого участника, берите от него вознаграждение. От меня вознаграждение для этого деяния не будет. Поэтому что Аллах говорит? Говорил, «Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман ата Аллаха би кальбин салим». Салим, то есть, тогда не будет вам болезни, ни ваше имущество, ни ваши потомки, ни ваши родственники, только будет болезни вам, для тебя пользу даст, если ваши сердца чищены, чистые, искренни. То есть, сколько ты давали имущества, столько у тебя детей, которые делают хорошо, делают благо и так далее, сколько у тебя вот эта мирская жизнь, это все у тебя ноль, если ты эти вещи не делал ради самого Аллаха, из всего сердца. Понимаете? Не принимается это все. Это не дает никакой тяжести в твои весы. Только будет полезно для тебя, если из сердца есть искренность именно ради Аллаха. Таким образом и пророк говорил. «Аля инна фил джасади мудгатун, иза салахат салахат саиру джасад, ва иза фасадат, фасада саиру джасад. Аля вахи аль-калб». Так, это изречение, и достоверное изречение говорит, узнайте, что у вас, у человека, в этом теле есть один кусок мяса, маленький орган. Если он будет чистый, тогда вся тело будет чистая. Если он справленный, значит вся тело справленная. Если он достойный, значит и вся тело достойная. Если он пользу тебе дает, значит и вся тело даст тебе пользу. А если он испорченный, нет блага, болезни, заболевание наболен, тогда тело тоже будет больное. Это, он говорит, это сердце. Понимаете? Аля инна фил джасади мудга, иза салахат, салаха саиру джасади куллю. Поэтому я говорил, что Аллах и шариат, и исламу дали большое внимание для сердца. Смотрите, что пророк говорил. Говорил, «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум ва аджисамикум, валякин янзуру иля кулубикум ва а'маликум». То есть, в основном не думайте, что Аллах смотрит и оценивает вас на ваши тела, какие красивые, устроенный, спортивный, сильный, или на ваши виды и на ваши цвета. Нет. Ты черный, белый, желтый, высокий, короткий, толстый, худой, сильный, слабый. Это у Аллаха не оценивается. Это не имеет никакого значения. Это в весе Аллаха ничего не даст. А именно Аллах и смотрит, и обращает внимание, и оценивает ваши сердца, что находится в сердцах, и ваши поступки, ваши деяния. Поэтому Аллах в сурат аль-кахф, 110-111 ая, то есть последний, что Аллах говорит. Аллах говорит на имя Мухаммеда, «Я Мухаммад, скажи им, иннама ана башарун митлукум юха илайя». Я и человек, как вы, просто у меня не спосланы откровения от него. «Фаман кана ярджу ликаа раббихи». А кто будет бояться Аллаха и желать с ними встречать, и спасаться после того, как встречается с ними? «Фальямал амалан салиха, вала юшрик би ибадати раббихи ахада». Смотрите, тогда, если надеетесь спасаться у Аллаха, встречаться с ними, с хорошим результатом, тогда делайте хорошие, благодетельные дела и с намерением без соучастника с Аллахом. То есть, я это делаю именно ради Аллаха, не ради чего-то или кого-то мимо или кроме. Только ради Него. Тогда принимаются твои поступки. Принимаются тогда твои деяния и вознаграждается. И таким образом наш великий ученый Аль-Фудайль ибн Айяд сказал, Аллах не примет никакой деяния и не вознаградит за эти деяния. Только при двух условиях. Только при двух условиях. Деяние должно совпадаться с деянием пророка. И намерение должно быть единственное ради Аллаха. Если одно из этих двух условий нарушается, тогда это деяние безболезненно. Тогда это деяние безболезненно. Давайте посмотрим, фактически пророки таким образом нам рассказывали. Таким образом нам и так рассказывали. Хадис передается со слов Аби Хурайра. Со слов Аби Хурайра. Говорит, я слушал пророка, мир ему и благословение, сказал, Берви три человека, начинается огонь, их зажигат. То есть джаханнам, ад, пока ни одного человека туда не зашел. Берви, кто зайдут в джаханнам, не думайте неверные люди, не думайте атеисты, не думайте буддисты. Именно три мусульманина. Абу Хурайра не смог это продолжать просто так, рассказывать этот хадис. Он плакал, прежде чем рассказывать. Знаете почему? Потому что это три мусульманина и, может быть, и известные мусульманина. И, может быть, эти люди устали и работали, и старались работать. Берви, этот человек, Аллах его зовет. Говорит, иди сюда. Я тебе давал благ, я давал здоровье, я тебя оживлял, я давал тебе жизнь и давал благ. Ты что делал? Он говорит, ой Аллах, я учился Коран, научился и учил ради вас. Аллах тогда говорит ему, ты лжешь. И ангели утверждают это, говорят, ты лжешь. Ты читал Коран, научился Кораном и учили другим. Другим учил, или других учил Коран. И у тебя намерение не было ради Аллаха. У тебя намерение было, чтобы люди тебя уважали и сказали, вот он ученый. Вот он кари. Вот он алим. И люди уже сказали, а это для тебя вот такое вознаграждение. Ты ожидал, у тебя вот такое было. وَآمَرَ وَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. И Аллах приказывал, его тащите в джаханнам, тащили его вверх ногам, и его выбросили в джаханнам. Это Берви, Кари. Значит, вся его жизнь, он читал Коран, научился Коран и учил Коран. Это его работа, забота. Но здесь сердце не было именно это ради Аллаха. Именно было или собирать деньги, или собирать уважение. Не так? Авторитеты, чтобы у него было. У нас, как у вас и многих, человек еле-еле начинается читать Коран, и сразу остальные, потому что обычно народы неграмотные, именно я имею в виду Средней Азии и так далее, извините, не общий, понимается. Если человек начинается читать Коран немножко бороду и на руках немножко тасбих, сразу другие, потому что любят ислам, просто не знают, в чем дело. Немножко читает Коран, может быть, и не точно произносит его, сразу начинают его уважать. Я не говорю, нельзя уважать. Обязательно надо уважать читателя Корана. Надо уважать. Но этот читающий Коран, чтобы не было это у него в сердце. Пускай уважают. Альхамдулилла. Спасибо вам. Но именно в сердце это никто не узнает. Только Аллаха. Только Аллах узнает, что у тебя лежит в сердце. И именно всегда ты должен обратить внимание на сердце. Я это читаю, учусь ради чего? Чтобы завтра получить диплом и получить хорошую работу и хорошую зарплату? Если у тебя это намерение, значит ты пропал. Весь жизненный труд у тебя пропадает. Ты возьмешь за это вознаграждение в этой жизни. Зарплату будешь получать. Все. У Аллаха ты дойдешь, говоришь, я хочу мое вознаграждение. Он говорит, у тебя намерение было получить зарплату в жизни, ты уже получили, что от нас хочешь. Второй человек, человек, который воевал и умер на пути ислама. Именно воевал на пути ислама, то есть при джихаде. Аллах его зовет. Иди сюда. Я тебе давал здоровье, давал жизнь, и тебе все, что нужно было для существования, я все тебе давал. Благи не читаются. Не читаются, сколько благ я тебе давал. И что ты мне делал? Он говорит, я Аллах, я тренировался, я был хорошим офицером или хорошим генералом, и я воевал ради вас и умер на этом пути. Аллах говорит ему, ты врешь, ты воевал не для меня, не ради меня. Именно намерение в сердце не было этого. Намерение у тебя в сердце было, чтобы люди от тебя сказали, смотри, он какой храбрый. И люди уже сказали, тогда возьми от них вознаграждение. У тебя намерение именно, чтобы они распространили твою храбрость. Они уже сказали. Именно, чтобы ты вошел в историю, сказали, вот такой человек является национальным героем. Уже написали, вот это твое вознаграждение. Именно принимается тот человек, который воевал, умер или даже не умер. Учился или даже не учился. Именно, чтобы... Что он делал? Что он делает? Именно, чтобы было ради Аллаха. Не ради того, чтобы они мне хвалили, или отблагодарили, или авторитет я приобрел, или престол, или... Нет. Это будет, я не возражаю. Если будет, не возражаю. Но именно не для этого я делаю. Я именно и все, лишь, только делаю ради Аллаха. Поэтому не хочу, чтобы вы путали этого. Не надо спутать этого. Абу Айюб аль-Ансари говорит, спрашивает пророка, говорит ему, ой, пророк, я не знаю, Абу Айюб или Абу Дарда, один из них уверенно, иншаллах. Говорит ему, я, Расулуллах, я делаю дела ради Аллаха. Скрываю это дела, чтобы никто не видел, и именно ради Аллаха я делаю. Или читаю намаз, ночью, когда все люди спят, чтобы никто не видел. Потому что я это делаю ради Аллаха. Или я даю кому-нибудь ради Аллаха, чтобы никто другой не видел. Но я это делаю ради Аллаха. Не делаю в сердце никакое чувство, что я это делаю ради кого-то. Ну, утром я проснусь, или через месяц, через полтора, через некоторое время уже люди знают об этом. Начинают мне хвалить. Я боюсь, о пророк, эта хвала будет равняться моим вознаграждением, тогда я буду бедный у Аллаха. Он сказал, нет, Абу Айюб, если ты делал ради Аллаха, значит это ради Аллаха. Если люди после этого, ты не имел никакого намерения для этого, тебя уважали, тебя хвалили, знаешь, что это ранее. Ранние вознаграждения для тебя и большое вознаграждение у тебя ожидается там. То есть это как бы, понимаете, что это как арбон, арбон как понимается? То есть ты хотел ради Аллаха все, а если они знали, ты их не имел в виду, они знали и выхвалили, обрадовайся тогда. Ничего. Понимаете, поэтому мы должны разрешить это. Третий человек, тот человек, который Аллах ему дал богатство. Богатый человек. И тратил деньги, право, лево и так далее. Аллах его зовет в день страшного суда. Судит. Это первые три человека, они будут зажигаться в огне. Будут получать сами первые наказания. Аллах ему говорит, говорит, я тебя давал возможность, жизнь, давали все блага и так далее, и ты стал богатый. Ты что делал ради меня? Он говорит, я Аллах, я... Где я слушал, что есть такое дела ради Аллаха, строительство мечет, строительство школ, строительство поликлиник, послать людей учиться, печатать Коран, печатать мусульманские книги. Благо, где я благо слышал ради вас, я пошел сразу и давал деньги. Ради вас. Он говорит, врешь, лжешь, себя обманываешь. И ангели утверждают, говорят, ты лжешь. Ты это делал не для меня, не ради меня. Ты именно это делал. У тебя намерение было, чтобы люди тебя уважали и сказали, что он щедрый. И уже они сказали, что ты щедрый. Все. И для вас у нас награждения нет. Это бедный Абу Хурайра, сподвижник и пророка, да будет Аллах над ним довольным. Он это рассказывает, и все, его слезы омукрили его бороду. И он отрывал этого рассказа 3-4 раза не смог. Почему? Потому что он за себя боится. Смотри, Абу Хурайра, сподвижник пророка. Это не обыкновенный человек, или обыкновенный шейх, или обыкновенный алим. Это сподвижник пророка. Это эти люди, которые прямо взяли этот нур от самого пророка. Прямой ильм. Прямой взяли веру от пророка. Понимаете? Нету там посредников. Поэтому они достойные ученики. Самые достойные ученики в мире, даже в истории. В религии, в нашей мусульманской общине никто не будет равняться этим сподвижникам. Никогда! Он плачет. Знаете почему? Потому что он был ученым, мухаддисом. Он боялся. Вдруг шайтан заходит туда и мне подсказывает, что хорошо. Ничего, ради Аллаха еще приобрести уважение. Еще ради уважения людей. Он боялся. Первые три человека, кого будет огонь их зажигать. Первые три человека из нашей общины, мусульманской общины. Знаете почему? Потому что эти люди, несмотря они делали, тратили, один умер, один всю жизнь повторил Коран и учил Коран, третий, он вся его жизнь тратит деньги туда-сюда, но Аллах их не принял. Почему? Несмотря они делали больше всех. Это все три примера, смотрите. И что кроме науки в мире? И что кроме этих? Три вещи. Наука. Жизнь и деньги. Это три вещи, которые мы за них умираем и воюем. Но эти три вещи самые ценные вещи, что может человек приобрести в этой жизни. Они тратили, раздавали, сделали не ради Аллаха, ради кого-то. Поэтому Аллах таким образом Мухаммеду говорит. И Мухаммад это объявлял перед всеми. И до сих пор эти аят читаемся. И мы должны прекрасно эту аю понимать и выполнять. «Кул инна салати, ва нусуки, ва махьяя, ва мамати лиллахи раббил аламин, ла шарика ла, ва бидзалика умирту, ва ана ауалу муслимин». Понимаете? «Кул инна салати, я Мухаммад». Аллах приказывает Мухаммеду. «Кул инна салати, скажи всем, что моя молитва, قل إن صلاتي ونسكي ما موي قربان جرتفا برنشيني ونسكي ومحياي ومماتي مايا جزن إمايا سمرت بس في شنة إيمن الله إيمن نفسه يتيادل ورادي الله تو يس سمتريتي سامي دفي كروبني في الشي بري بكلانين يا الله إتا مليتفا إتا جرتفا برنشيني именно, смотрите, самый достойный. Значит, между ними находится сотни тысяч видов поклонения. Само собой будет тоже ради Аллаха. Он, Аллах выбрал именно две крупные видов поклонения. И после этого еще дальше сказал, «Вамахьяя вамамати». Не только можете подумать, значит, только ради Аллаха можно делать намаз, только молитва. И только жертва вонишения, принишения, и все. Нет. Тебе говорит, «Вамахьяя, вамамати». Вся твоя жизнь должна быть посвящена Аллаху. И смерть, когда ты умрешь, ты должен стараться именно умирать ради Аллаха. То есть твоя жизнь, ты должен настаивать. Постоянно наблюдать и соблюдать, и сохранить, и защищать, что на каждый поступок, каждая секунда твоей жизни была ради Аллаха. Наступает смерть, в этот момент, значит, я умер ради Аллаха. Поэтому, смотрите, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Именно это принадлежит и посвящено и ради Аллаха. لا شريك له. Без участников, без сотоварищей, никакие сотоварищество с Аллахом не должно. Если будет, уже ты пропал. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Так мне приказано. То есть Аллах так приказывал. Поэтому это, что находится в сердце, это никто не может видать. Это секрет между рабом и своим Господом. Поэтому вот мы делаем. Мы от чего боимся? Вот мы делаем. Ради Аллаха. Тратим деньги. Ради Аллаха. Ты видишь, что этот человек мусульманин, значит, ради Аллаха. Но мы боимся позор завтра пред Аллахом, потому что только Он смотрит, и что в наших сердцах. Поэтому себя не обманывайте. Не делайте что-то ради кого-то. Именно делайте ради Аллаха. И всегда этот намерение надо за этот намерение наблюдать. Смотрите на чуть этого, что Аллах говорит. Говорит, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Скрывайте ваши разговоры, ваши речи, ваши объяснения или объявляйте. Не это имеет в виду. Не это для Аллаха все равно. Почему? Потому что Он знает, что скрывается у вас в сердцах. Иннаху алимун бидата субур. Знаете, что скрыто у вас в груди. Поэтому человек, когда что-то говорит и скрывает другой, это обманщик. Это обман у Аллаха. Человек должен делать любой поступки, любой разговор именно ради Аллаха и верно, чтобы было. Только при определенной необходимости и вынуждении. Аллах, определенные поступки читал можно. Смотрите. Пророк сказал, не читается обманщиком тот человек, который обманывает ради помирения между двумя братьями. Потому что его намерение помирить два брата, подрались, строгались, отделились, оставили друг друга. Он зайдет к первому, говорит ему, знаешь, ты напрасно так думаешь о Саиде. Саид тебя любит, уважает. Саид даже после того, когда ты вышел, он тебя хвалил, сказал, я признаю, что он лучше меня, больше меня знает и так далее. Вот это все, которые я говорю, это неверно, он говорит. Ну, потому что намерение их бомерит, Аллах простил вот это. Смотрите, намерение. Значит, намерение иногда важнее, чем дела. Намерение иногда, намерение человека ценивается у Аллаха больше, чем его поступки. Поэтому много из наших предыдущих сподвижники, их ученики так и сказали. Сказали, намерение оценивается у Аллаха больше, чем поступки самого человека. И таким образом пророк нам сказал, сами очень известные изречения пророка, мне всем ясно. Очень известный хадис и все распространенный хадис передаются со слов Умара ибн Хаттаб, да будет Аллах доволен над ними. Говорит, я слышал пророка над этим минбаром, говорил неоднократно, что поистине дела оцениваются только по намерениям. И поистине каждому человеку достанется только то, что он намеревался обрести. Смотрите, каждому человеку именно оценивается, достаться ему, вознаградиться именно на основании намерений. То есть, смотрите, продолжение хадиса, изречения пророка. Мы знаем, что в начале ислама совершит переселение из Мекки в Медину, то есть поехать за пророка, потому что Мекка была язычнический город, язычники только там. Кто принимает ислам, от него полностью не принимается, пока он не совершает переселение к пророку. Не только из Мекки, из всего арабских стран. Ты принял ислам, ты должен оставлять землю и переселиться к пророку, чтобы создавать там для пророка государства, людей, защитники, или как, оставлять его одним? Невозможно. Было это обязательно. До такой уровень пророки сказали, у человека, принимающего ислам, остается среди язычников, не принимается от него ислам, пока он не покидает их. Смотрите, это было обязательно. Значит, это великий, за этого великое вознаграждение. Великое вознаграждение. Поэтому первые переселенцы, первые люди, совершающие переселение из их родных городов или родины, эти считаются великие люди. И они не сравниваются с теми людьми, которые не совершили переселение. После того, когда прекратилось уже переселение как обязательно. Один человек из этих переселенцев, совершающий переселение, уже у него намерение оказалось было другое. Он оказался влюбился в одну девушку, она ему сказала, я не могу за тебя выйти замуж, пока не совершишь переселение. И он именно с этим намерением, он уже переселяется. Какое намерение? Именно ради того, чтобы жениться на эту девушку. А никто не знает это. Это только Аллах знает. Только Аллах знает. Или, допустим, другой человек совершил это переселение. Ради чего? Ради жизни. Там заработка большая. Там у людей надо строить дома, надо торговли, надо рынок и так далее. Он идет работать. Все люди думают, что он совершил переселение ради Аллаха. А на самом деле только Аллах этого видит. Только Аллах видит. Что? Мы прекрасно знаем, что в Медине во время пророка тоже сотни лицемерий были. И они читали намазы вместе с верными сподвижниками. Ну, кто их знает? Они совершили намаз. Даже приняли ислам. Потому что они не могли противостоять ислама. Не могли противостоять ислама. Если они остались язычники, значит обязательно или умрут, или покидают свои города. Они не могли это делать. И они показали на виду, что они приняли ислам. Признавали слово, нет достойного для поклонения, кроме единственный Бог и Мухаммад, его последний пророк. И совершают намаз. И еще защищали пред пророком были, и рядом пророка, и ходили на джихад, и на войну, и то, другое, и давали закат. Но Аллах их называл лицемеры, и они хуже, чем настоящих неверных людей будет гореть в аду. «Инна аль-мунафикина фи дарки аль-асфали мин ан-нар». Самый низкий, самый глубокий степень огня, ада будет там лицемерие. Знаете почему? Потому что у них в сердцах не было намерения, чтобы защищать пророка. Или потому что ислам достойная вера и правдивая вера. Нет, они просто боялись за свои имущества, боялись за свои жизни, и они приняли. Это все у Аллаха не читается, несмотря они трудились. Смотрите, до такой степени показывает вам, доказывается вам, что намерение важнее даже, чем поступки. Дальше Аллах что говорит? Говорит, قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Всегда Аллах, когда говорит, что я знаю, не говорит, я знаю, что вы говорите, что вы делаете. Он говорит, я знаю, что вы показываете наружу. И что вы скрываете в груди. И мы знаем, то есть Аллах говорит о себе. И мы знаем, что находится, что творится между неб и земли. Все, что на небесах и на земле, и между ними, все Аллаху известно. Поэтому что ты можешь скрывать? Лучше, чтобы твои намерения были именно с Аллахом. Искренность именно, чтобы было ради Аллаха. Ты ради чего это делаешь? Ради Аллаха. Поэтому я это говорю почему. Смотрите, сколько поступков в этом мире можно и люди делают, но не ради Аллаха, и Аллах им, и Аллах от них не принимает. Смотрите. Если содержат сирота, это великое дело. велики благочественные дела, не так? Велики. Или помогать стариков, или строить школу, или строить мечеть, или помогать раненым, помогать больным и так далее. Понимаете, сотни, вся эта жизнь. Аллах что говорит о неверных людей? Я не говорю неверных, значит они атеисты. Нет, они признают Аллаха прекрасно, делают. У них еще и вера есть, и религия есть. Но есть кто делает эти вещи именно не ради самого Аллаха. Что Аллах о них говорит? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Почему? Смотрите, потому что они перевод эту аю. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. То есть, их благочестивые деяния, которые они творили в этой жизни, тогда у нас будут, мы этот превращаем его в прах. Был. Был. Имеет какой-нибудь веси? Не висится. Невозможно его поставить на веси. Ни грамма, значит, у них не будет вознаграждений. Несмотря у них было как гора благотворительность. Как гора. Но Аллах ударит этот гор, превращается в прах. Был. Знаете почему? Потому что они не делали этого ради самого Аллаха. Они делали ради своих мирских благ. Мирских благ. Или делали ради Аллаха, еще помимо этого, делали ради чего-то. Похоже на человек мусульманин, который стоит молиться пред Богом, он пред Богом ради Аллаха. А? Ну, еще там, потому что его ученый или его устаз рядом, он украшает эту молитву, удлиняет ее. Он до этого намерение у него было читать только сурат аль-Фатиха. Когда он почувствовал, что этот знакомый человек пришел, он уже удлиняет не сурат аль-Фатиха читает, еще удлиняет вторую сура. Аль-Бакра. Читает. Это удлинение, украшение самого намаза, самого молитвы, самой молитвы, для чего? Сама факт первой молитвы была ради Аллаха. Когда он начал, ради Аллаха все начал. Но когда уже видел, почувствовал кого-то, на него смотрит, он уже украшает эту молитву. Тогда уже не только для Аллаха, еще для кого-то. Это Аллах не принимает. Он говорит, Аллах тогда ему будет сказать, ты украшал молитву ради этого человека, у тебя намерение было, чтобы этот человек скажет, а какой, как хорошо он читает намаз, он уже сказал, для тебя у нас нет вознаграждения. Поэтому вся религия ислама настроена именно на искренность. Что-нибудь, какие-нибудь поступки ты сделаешь без искренностью, без намерения ради Аллаха, не принимается. Смотрите, Аллах что говорит. Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хакки фа'абуди Аллаха мухлисан лаху ддин аля лиллахи ддину аль-халис. Сурат аз-Зумур. Талби. То есть, мы не послали тебе Писание воистине. То есть, мы послали тебе эту священную книгу, Коран, имеется в виду, мы не послали Коран воистине, на основании истины. Сама содержится истинной, сама показывает истину, сама с истинностью спустилась. Вся она хак, вся она истинна. Этот истинно, сами первые ее содержание, сами первые содержание этой истинности. Понимаете? Суть этой истинно, в чем не послан Священник Коран, знаете для чего? Для одного слова. Для одного слова. Поклоняйтесь же Аллаху, ощущая перед ними веру. Поклоняйтесь же Господу, ощущая, то есть чистый, чтобы ваше сердце было чистое ради Него. Моя вера, и вот это поступки веры, это поклонение. До этого мы объяснили. Это поклонение я совершаю со всего сердца, чистое именно для Него. Там, ради кого там, мимо Него нету. Чистое для Аллаха. Поэтому представьте, Аллах именно спасает тех людей, у кого будет ощущая сердце, как я в начале этой лекции сказал. Не удивляйтесь, Аллах очень любил Ибрагима, поэтому назвали его Халилуллах. Не так? Потому что в сердце Ибрагима единственная любовь была, это любовь Аллаха. Когда Ибрагим в старости лет, у него не было детей, не родил. Когда он женился на Хаджар, египтянка, родила ему Исмаил. Представьте, 80 чем-то лет у него нет детей. Вдруг он женится, появляется, родится у него ребенок. Он любил этого ребенка тоже. Любил этого ребенка. И значит, уже два любви. Это только у Ибрагима. У нас, у остальных всех разрешается любить сына, и любить Аллаха, и любить жену, и любить имущество и так далее. Но именно Ибрагим, такой человек, Аллах его сотворил, именно все его сердце, даже разрешение любви, там не были. Он немножко любил этого ребенка. Ну, конечно, не столько, как любит Аллаха. То есть, любовь Аллаха столько. И любовь к сыну вот и столько. Не сравнивается. Тоже у нас не сравнивается. То есть, когда поставим тебя на... Как сказать? Поставим тебя на экзамен. Скажем, вот, отец тебя приказывает пить... Как называется? Спиртной. И Аллах тебя запрещает. Ты любишь отца, но любишь Аллаха. Но Аллаха любишь больше. Ты скажешь, отец, извини, не могу. Заставит тебя, ты оставишь дом и уходишь. Доказывайте, что? Доказывайте, что ты любишь Аллаха больше, чем отца. Уважаешь отца. Но когда приказы, указы отца будут противоречиться с приказом Аллаха, ты будешь слушаться именно Аллаха или пророка. Дальше. Аллах, конечно, все ему видно и слышно, и все знает. Он сказал, он знал, что Ибрагим уже какая-то любовь, кроме любовь, божественная любовь, уже в сердце Ибрагима есть. Поэтому Аллах во сне ему три раза подряд и три дня показал ему, что он резет своего ребенка, любимого и единственного. И мы знаем, что сон у пророков это истина. Там шайтан не может что-то изображать или уговаривать. То есть, приходит во сне и так далее, обманывать. Не может обманывать пророком, дайте во сне. Он и три раза видел. Тогда он пошел к Исмаилу. Сказали ему, Исмаил, я видел во сне, что я тебя режу. Смотрите, ребенок, сын пророка, воспитанный, как отец его воспитывал. И знаете, что его отец пророк не делает такие вещи просто от страсти или ради чего-то. Нет, он сказал, я абати фафхал ма тумар. Делайте, что вам приказано. Когда уже взяли его и точил нож, и взяли его, остался немножко резать его, значит, из всего сердца уже к нему уже не осталось. Любовь осталась, но не мешает никакому любви Аллаха. Уже не мешает любви Аллаха, потому что он уже выполняет любовь Аллаха. Приказ Аллаха. В этот момент Аллах уже знал, что в сердце Ибрагима не остался ни капли любви кому-то, кроме него. Он не спасал большой овец сказал ему: «Кад саддакта ар-руя». Верно ты видел во сне, и верно ты прошел экзамен. Поэтому Аллах его назвал халилом. Халилом, то есть самый любимец. В сердце у него никакая другая любви нету, никакой другой любви нету в сердце. И это для нас, смотрите, на этот подчинение приказа Аллаха, Исмаил, Ибрахим стал имамов всех единобожников. Да. Имамов всех единобожников. И Аллах таким образом его назвал умматан. Он сам единственный, который равняется община целая. Потому что тогда единственный он был единобожник. Единственный в этом мире. И поэтому его поступки для нас до сих пор остались обряды ислама. До сих пор у нас его поступки для нас обряды. При паломчестве мы режем жертвоприношение, мы кидаем камни, как он кидал. Мы, его жена Хаджар, 7 раз ходила между Сафа и Марва, мы ходим 7 раз. Где он стоял, мы этот стоим и так далее. Понимаете? Почему? Потому что у него сердце было ощущенная вера для Аллаха. Значит, вся эта книга неспослана от Аллаха. Она неспослана с истинностью, и она содержится именно истинно. И суть этой истины – поклоняйтесь же единственному Господу, ощущая ваши сердца, ощущая искренность, чтобы у вас в сердце только было. Поэтому Аллах от имени пророка что говорит? То есть скажи, я Мухаммад. И Мухаммад сказал: «Кул инни умирту ан аабуду Аллаха мухлисан лаху дин, ва умирту ли ан акуна аввалул муслимин». Мухаммад сам объявил это. И сказал: «Мне приказано поклоняться только Аллаху, ощущая ему вера в сердце, чтобы никого не было кроме Аллаха. Я совершаю именно, что совершаю. Делаю, что делаю. Вызываю, к чему вызываю, кого вызываю. Именно все ради Аллаха. Я не хочу от вас ни деньги, ни имущества, ни женитьба, ничего, ни верховенства, ни уважения, ни авторитет, ничего. Я это все делаю ради Аллаха». Поэтому смотрите, и сподвижники таким образом поступили, и мы должны продолжать эту дорогу. Мухаммад, когда уже Курайш, уже невозможно, они пробовали все дороги, чтобы его прекратить, это дело. Потому что уже их божество не существует. Он говорит: что это божество? Я не делаю для нее. Наоборот, это божество не дает никакой пользы, не может меня вредить. Именно нету поклоняемого, достойного для поклонения, кроме единственного Аллаха. Они уже самосошли. Что за позор? Это уже арабы, все арабы говорят, что мы не можем воспитывать одного человека. Он ругал фактически наши обычаи, традиции, нарушали все. Это обозорили наши предки. Это мы продолжали сотни лет и так далее. Это вдруг говорит, это все вранье. Они что, договорились между собой? Давайте одну делегацию пойдет уговаривать его. Они подошли к нему. Сказали ему их представитель этой делегации язычников, сказали ему: «Я Мухаммад, если ты эти дела делаешь ради того, чтобы ты стал богатым, мы можем собирать деньги со всех племен Курайша и тебе даст. Ты будешь самый богатый. Если ты этого делаешь, то есть единобожие, только слушаться Аллаху, только вызывать от Аллаха, только просить о помощи от Аллаха, только просить у него, только надеяться на него. Понимаете? Если вы это делаете, то есть, если только просить от него, просить о помощи, просить, все, что я хочу просить от него, это значит, все эти божества надо сломать. Они сказали: если ты этого делаешь ради того, чтобы тебя назначать главаром, ты будешь, мы готовы все собираться и заключать контракт, не будем решать никакое дело без согласия Мухаммеда. То есть ты будешь наш глава. Сказали: что еще? Сказали, а если ты этого делаешь, чтобы тебя женить, мы можем тебя женить самую красивую девушку, которую ты покажешь. Какая не была дочка она кого-нибудь. Даже если не из нас, из Шама. Пойдем, ее, эту девушку возьмем, тебе, за тебя дадим. А если этого делаешь, я Мухаммад, потому что ты больной, или какой-нибудь джинн, или шайтан переселился в тебя, мы можем вызывать все достойные и прекрасные врачи арабов тебя лечат. Сказали, вот это наше предложение. Что ты скажешь? Сказали, клянусь Аллахом, если будете подняться на это солнце, принести от нее какой-нибудь пламя, огонь, я не могу оставлять это дело. Как вы не можете этого делать, я тоже не могу этого делать. Я буду продолжать это дело, пока это не отделится от тела. Пока не потеряю голову. Пока шею не сломается. То есть, пока не умру. Поэтому мы видим в Коране неоднократно, даже не только неоднократно, часто Аллах, Всевышний Аллах предупреждает тех, которые что-то делают или ему поклоняются без намерения, без искренности, без верности. Что он говорит? Говорит, «Илля ибад Аллахи аль-мухласин». Это сурат Ас-Сафат, если почитать 37-я сура, 40-я ая, если почитать там несколько аятов, увидите, что он говорит, «Я наказываю, они будут гореть, они будут сильно наказаны, они будут гореть в аду» и так далее. После этого каждый раз он что говорит? Это не относится лишь к избранным или искренним рабам Аллаха. То есть, мое предупреждение, мои наказания не относятся к искренним рабам Аллаха. Илля ибад Аллахи аль-мухласин. Они спасены, то есть. Искренние люди, тогда у Аллаха они спасены. Еще раз говорит, кроме избранных или искренних рабов Аллаха. Еще раз говорите, кроме избранных или искренних рабов Аллаха. Только в одной суре около 7-8 раз повторилось, кроме искренних рабов Аллаха. То есть они спасены. То есть не относится этот наказание к ним. Почему? Потому что они что делали? Делали с намерением искренность, верность, убежденность в Аллахе единственного. Поэтому سورة البينة всем известна 98-я сура. Аллах что говорит? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. То есть, они приказаны только одно. То есть, люди писали, почему они бегут от ислама? Почему они отказываются? Почему они не подчиняются? Что мы от них просили? Что такое невозможное требовали? Не требовали от них, кроме одного. «Я'буду Аллаха мухлисина лахуддин». Поклоняться только, подчиниться только Аллаху, послушаться только Аллаха с намерением искренности. Вот это мы просили от них. И чтобы они совершили молитву, и чтобы они давали милость. Ради Аллаха, смотрите, ради Аллаха. Не ради какого-то человека. Не ради какого-то ангела. Не ради какого-то пророка. Не ради какого-то уважения. Не ради какого-то деньги или имущества. Не ради чего-то. Не ради какого-то не ради кого-то. Только ради Аллаха. وَمَا أُمِرُوا. Им приказано только. Им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники совершат намаз и выплачивают закат. Это бравая вера. Только это от них мы просили. Почему они не подчиняются? Почему они не слушаются? Почему они не поклоняются с искренностью к Аллаху? Потому что они не могут. Они не могут. Почему не могут? Потому что они все, они привыкли совершать, приобщать единственному Аллаху сотоварищи, кого-то должен у них лежит в середине, через Иисуса, через иконы, через Марию и так далее. Эти ли все, это же, эти они все же люди. Апостоли, это они все верные люди были. Иисус, человек, как Аллах сказал, «Якуля та'ам, ваямши фил асвак». Иса и его мать, они люди были. Никогда они не сказали людям, служите нам или поклоняйтесь нам, или поклоняйтесь Аллаху через нас. Нет такого. Ни одного пророка так не просил. Наоборот, все пророки сказали своим народам, что поклонитесь только Аллаху, и мы только показываем вам дорогу. Поэтому это является приобщение со товарищем к Аллаху. Аллах их не принимает. Аллах эти поступки, что не были они, какие не были благочестивы, благотворительны, Аллах их не принимает. Почему? Потому что не сделаны ради Него. Поэтому, смотрите, и таким образом Аллах на, как спасает искренних людей тогда, в той жизни, Он их спасает в этой жизни. Аллах, когда сотворил Адама, и приказывал Иблису, шайтану, чтобы он совершил низкий поклон перед этим человеком, он отказался. Я вчера это рассказывал, или в прошлой лекции я рассказывал. Потом Аллах выгнал этого шайтана. Сказал, «Ихбиту минха джамиа». Убирайтесь все, уходите, спускайтесь все на этой земле, потому что вы только достойны на этой низкой земле. На небо вы не должны остаться. Именно шайтану. Шайтан, Аллах его проклянял. Выгнали его, и гнев Аллаха над ними до судного дня. Он что ему сказал? Шайтан что просил? Сказал, «Фабииззатика лаугвиянахум аджмаин». Клятва он давал именем Аллаха, именем могущества Аллаха. Он говорит, «Я клянусь ваше могущество, я буду их скушать».